Иван Никитич Романов даже сказал патриарху, что если гетман отойдет от Москвы, то им всем, боярам, придется идти за ним для спасения голов своих, что тогда Москва достанется вору, и патриарх будет отвечать за эту беду. Патриарху прочли строгий устав, написанный гетманом для предотвращения и наказания буйств, которые могут позволить себе поляки. В то же время Гонсевский, узнав, о чем идет дело у патриарха с боярами, прислал сказать последним, что гетман завтра же высылает войска против самозванца, если только московские полки будут готовы. Это известие дало боярам решительный перевес в споре. Мстиславский воспользовался случаем, чтобы превознести гетмана. Говорят даже, будто бояре в торжестве решили сказать Гермогену, чтобы он смотрел за церковью, а в мирские дела не вмешивался, ибо прежде духовенство никогда не управляло государственными делами. Как будто бы предание государства иноверцам не касалось церкви. Как бы то ни было, патриарх уступил боярам. Уступил и народ. Салтыков, Шереметьев, Андрей Голицын, Дьяк Грамотин попеременно разъезжали среди толпы, выговаривали за мятеж, приказывали не замышлять нового. Народ утих. Гонсевский поскакал в стан гетману с известием, что нет никакой опасности расположить войско в столице, что сами бояре просят об этом. Гетман согласился. Ночью с 20 на 21 сентября поляки тихо вступили в Москву, поместились в Кремле, Китае и Белом городе, заняли монастырь Новодевичий, заняли Можайск, Борисов, Верию для безопасности сообщений своих с королем. Жалкевский для собственной выгоды хотел свято исполнить обещанное. Решение распри между поляками и москвичами предоставлено было равному числу судей из обоих народов. Суд был беспристрастный и строгий. Так, когда один пьяный поляк выстрелил в икону Богородицы, то суд приговорил его к отсечению рук и сожжению. Другой поляк насильно увел дочь у одного из московских жителей. Преступника высекли кнутом. Обязанность продовольствовать поляков была возложена на замосковные города и волости, которые были расписаны по разным ротам, но когда посланные для сбора припасов поляки, по их собственному признанию, самовольно брали все, что кому нравилось, силой отнимали жены дочерей у жителей, то последние согласились платить полякам деньгами, сбор которых приняли на себя. Гетману всего важнее было прибрать к рукам стрельцов, потому что на них должно было опереться народное восстание, и он довел дело до того, что по согласию бояр начальство над стрельцами поручено было Гонсевскому. Сами стрельцы легко согласились на это, ибо Жалкевский обходительностью, подарками и угощениями так привлек их к себе, что они готовы были исполнить все, чего бы он ни захотел. Сами приходили к нему и спрашивали, не подозревает ли он кого в измене, вызываясь тотчас схватить подозрительного человека. Гетману удалось даже поладить с патриархом. Сперва сносился он с ним посредством других, а потом стал ходить к нему сам и приобрел его расположение. Несмотря, однако, на все эти приязненные отношения и ловкие меры, Жалкевский знал, что восстание вспыхнет при первой вести о нежелании короля отпустить Владислава в Москву, знал, что эта весть может прийти очень скоро, и потому спешил оставить столицу. С одной стороны, личным присутствием хотел он подкрепить своих единомышленников, уговорить короля исполнить договор. С другой стороны, он должен был спешить из Москвы для сохранения своей славы, для выхода из положения, которое скоро грозило стать крайне затруднительным. С необыкновенным успехом окончил он поход свой, а теперь бесславно мог погибнуть своим ничтожным отрядом среди всеобщего восстания. Бояре испугались, когда гетман объявил, что должен уехать, упрашивали его остаться, но Жалкевский был непреклонен. Бояре провожали его далеко за город. Даже простой народ обнаружил к нему расположение, платя ласкою за ласку. Когда он ехал по улицам, то москвичи забегали вперед и желали счастливого пути. На место гетмана остался Гонсевский. Уезжая из Москвы, Жалкевский взял с собою сверженного царя Василия. Взял и двоих братьев его. 20 октября король писал боярам. «По договору вашему с гетманом Жалкевским велели мы князей Василия, Дмитрия, Ивана Ивановича и Шуйских отослать в Литву, чтоб тут, в господарстве московском, смут они не делали. Поэтому приказываем вам, чтобы вы отчины и поместье их отобрали на нас, господаря». Двое других подозрительных лиц, Филарет и Голицын, были уже под Смоленском во власти короля. Они выехали из Москвы 11 сентября, с дороги. От 18 сентября они писали в Москву, что королевские войска осадили Осташков, разоряют его окрестности. От 21 сентября писали, что, не имея возможности взять Осташков, поляки рассеялись по уездам Ржевскому и Зубцовскому и пустошат их. От 30 сентября писали, что многие русские дворяне приезжают к королю под Смоленск и по воле королевской присягают уже не одному королевичу, но и самому королю, и король за это их жалует, дает грамоты на поместье и вотчины, а тем, кто уже присягнул королевичу, велел опять присягать себе. Кто же не хочет, тех сажают под стражу, что король несколько раз посылал к смольнянам, чтобы они присягнули ему вместе с сыном. Смольняне не согласились, и король промышляет над их городом всякими мерами. 7 октября послы приехали под Смоленск. Их приняли с честью. Отвели 14 шатров за версту от королевского стана. Но кормы давали скудные. На жалобы послов отвечали, что король не в своей земле, а на войне, и взять ему самому негде. 10 числа великие послы представились королю и били челом, чтобы отпустил сына своего на царство московское. Лев Сапега именем королевским отвечал в неопределенных выражениях, что Сигизмунд желает спокойствия в московском государстве и назначит время для переговоров. Между тем в Совете Королевском шли споры, соглашаться ли на просьбу послов, отпускать ли королевича в Москву или нет. Сначала Лев Сапега, отчаявшись в возможности взять Смоленск, был в числе тех, которые соглашались на отпуск королевича в Москву, но скоро переменил мнение, особенно когда получил письмо от королевы Констанции, которая писала ему: «Ты начинаешь терять надежду на возможность взять Смоленск и советуешь королю на время отложить осаду. Заклинаем тебя, чтоб ты такого совета не подавал, а вместе с другими сенаторами настаивал на продолжении осады. Здесь дело идет о чести не только королевской, но и целого войска». Сапега стал внушать королю, что присяга, данная московским народом Владиславу, подозрительна. Не хотят ли москвичи только выиграть время? От этой присяги для Польши больше вреда, чем пользы, потому что для неверного надобно оставить осаду Смоленска, покинуть надежду на приобретение областей Смоленской и Северской, и все это будет соединено с страшным вредом и позором, если москвичи обманут Владислава. Гораздо лучше продолжать начатое, не выпускать из рук того, что уже в руках, и, взявши свое, вести с торжеством Владислава в Москву. Требовавшие выполнения гетманского договора с Москвою представляли. Король обещал. Гетман с войском присягнули. Нельзя сделать клятвы преступниками короля, гетмана и целое войско. Народ московский без государя быть не привык. Если им не дать королевича, ими избранного, то разрешенные этим от присяги они обратятся к другому и упорно будут стоять против нас, видя наше клятво преступления. Силою этой войны нам не кончить, потому что у нас нет достаточных для того средств. Если же войны не окончим, то беда с двух сторон, от Москвы и от своих. От Москвы, ибо изберет себе чужого государя. От своих, потому что начнутся воинские конфедерации вследствие неуплаты жалования. Заплатить им из Польши трудно, потому что казны нет. А королю надобно прежде всего заботиться о своей славе, ибо если славу потеряет, то все потеряет и у своих, и у чужих. Война не может идти хорошо, потому что не только нет средств продолжать ее, но нет средств и долгу заплатить. Ратные люди в отчаянии двинутся в Польшу за жалованием. Отсюда ненависть к королю войска, ненависть шляхты, наконец, возмущение, и тогда уже дело пойдет о жизни и царстве. Если же королевич будет отправлен в Москву, то будет у нас спокойное соседство. Легко могут быть возвращены Лифляндия и Швеция, да и от татар будет меньше вреда. Большая часть шляхты могла бы и споместиться в Москве, вследствие чего Речь Посполитая могла бы быть безопаснее от бунтов, ибо причина восстания – бедность граждан. Король, давший Москве сына, приобретет себе вечную славу у своих и чужих. Если чего, не дай бог, приключится смерть королю, и выбор другого сына его в короли встретит препятствие, то старший брат, царь московский, поможет ему. Противники возражали. Государь молодой, еще ребенок, не может управлять без руководителей, которыми должны быть или поляки, или москвитяне, или смешанные с того и другого народа. Если назначить поляков, москвитяне оскорбятся, ибо народ московский иностранцев не терпит. Это показал он на Дмитрия, погубив его за то, что допускал иностранцев к делам тайным. Верить королевичу московским воспитателям трудно, во-первых, уже потому, что там нет таких людей, которые бы умели воспитывать государя как следует. Если станут воспитывать его в своих обычаях, то погрузят в грубость государя, подающего такие надежды. Воспитателями, разумеется, должны быть люди самые знатные, но они и на таком месте не бывали, где бы могли пользоваться коротким обхождением с государем. Государей своих они чтут как божество. Короткое обращение и молодость государя, участие, которое они будут иметь в правлении, породят в них презрение ко власти царской, станут друг с другом ссориться, и тот, кто осилит всех других, начнет замышлять и против государя. Примеров тому много. Не у варваров, а в образованных государствах, ибо честолюбие сдержать трудно. Зло это вкрадывается мало-помалу, особенно когда судьба благоприятствует. А народ московский еще к этому очень склонен, потому что очень горд и завистлив. Прежние государи сдерживали это в нем страхом, но молодой государь сдержать не сможет. Потом, кого выбрать воспитатели? Надобно ведь узнать добрые свойства и обычаи человека, прежде чем допустить его до такого места. И кто его узнает? Сами друг другу будут мешать, друг друга чернить, потому что если при встрече и поклонах обнаруживают такое смешное соперничество, то что же будет в таком важном случае? Соединить поляков с москвитянами? Но чтобы они ужились, потребно содействие Духа Святого, потребны люди с умереннейшими характерами. При молодом государе сейчас между ними возникает соперничество. Одни, приверженные к отцу и к нему самому, будут советовать ему только одно доброе, но другие будут только угождать, льстить молодому человеку для своих выгод. Одна особенная милость Божья может сделать, что он им не поддастся. Согласие между польскими и московскими воспитателями быть не может по причине различия нравов. Настоящее состояние московского государства требует человека, который бы оборонил его от врагов внешних, усмирил волнение внутреннее, каждого возвратил в прежнее состояние. Потому что если в больном государственном теле смешавшиеся соки не возвратятся каждый в свое место, то болезнь возвратится снова.